Значит, после смены завернем в лавку и прикупим нужных травок, чтобы результат был наверняка, кивнула старшая сестра, а уж за самим процессом дело не станет. Глава 8. Ступив под тень листвы огромного дерева, которое занимало отделение общества магов, я увлеченно крутил головой. Разница между обычным деревозданием и этой псевдомагической башней, пусть и из дерева, был просто огромный, и даже на видевшего расцвет империи колдариев эльфа производило впечатление. А уж про лесных жителей, настоящих городов и невидевших, говорить и вовсе нечего. Кора здания оказалась белоснежной, и даже трещины в ней выглядели лишь щелями между каменными блоками. Многочисленные кристаллы, парящие в воздухе без поддержки, для обычного глаза, я отлично видел потоки маны вокруг них, объединенные в единую сеть посредством рун, как у входа, так и внутри, и прекрасно освещавшие все вокруг. Наведенные иллюзии изредка проскакивающих по стенам разрядов молний, одуряющий свежий, пахнущий грозой воздух, стоит лишь переступить порог отделения. Вежливые эльфы и эльфийки в мерцающей рунами одежде и доспехах, стойки с демонстрируемым артефактным оружием, все это создавало настоящее ощущение магии вокруг, не говоря уж о гораздо более высокой насыщенности маны вокруг и внутри отделения. Все это производило впечатление на впервые оказавшегося в отделении посетителя. Не знаю, кто это все организовал, но если оформление всех остальных представительств магов подобно этому, то увеличение количества выбравших эту стезю меня вовсе не удивляет. Тут любой ребенок будет мечтать выучиться на мага, если увидит подобное зрелище. Особенно, когда друидизм и жречество куда менее зрелищные. Так что, очень красивый и элегантный ход, сделанный для увеличения будущей популяции магов. Ну и лавка с соответствующими товарами у подножия дерева просто напрашивалась сама собой. Утолив свое любопытство, я прошел через большой зал мимо столов, исполнявших почти те же функции, что и в тавернах, и носящихся между ними служанок к приветливой эльфийке за стойкой, явно выполнявшей роль еще и секретаря, помимо обслуживания магов. «Здравствуйте, где можно сдать книгу по магии?» «Приветствую, вам необходимо подняться по лестнице на 4-й этаж в библиотеку, где можете как сдать книгу за вознаграждение, если подобной в нашем собрании не окажется, так и получить копию любой книги за небольшую плату, но только если состоите в нашем обществе», быстро протараторила девушка явно намертво заученную фразу и после глубокого вздоха продолжила: «Так, медальон зарегистрированного участника общества дает право на получение существенной скидки в нашей лавке, возможность заказа не имеющихся в наличии товаров без повышения цены, право выполнять поступающие к нам заявки», она показала на большой щит на стене с множеством прикрепленных листков справа от меня, «а также ценные для мага подарки при повышении ранга в нашем обществе. Чем выше ранг, тем больше привилегий и возможностей, предоставляемых обществом для своих участников, включая обучение с опытными наставниками и возможностью пользоваться порталами, установленными в каждом нашем отделении. На данный момент количество отделений насчитывает больше сотни, практически во всех городах Ашинвальского леса, включая столицу, а также наиболее крупных аванпостах вне его. Также для состоящих в обществе имеется возможность снять жилье по сниженным ценам в этом дереве и питаться бесплатно, как вы могли уже заметить. «Нет, я не состою в обществе магов, но точно захотел вступить», — ответил эльфийке, подобрав начавшую отвисать челюсть. «Что для этого требуется? Ну ни хрена себе, да как это вообще такое организовано? Даже в империи подобного общества магов не существовало, хотя обучающие магов школы были повсеместным явлением. Прямо настоящая гильдия приключенцев. Не знаю, откуда у меня возникли подобные знания для сравнения, но похоже просто до изумления. Ничего особенного, всего лишь ответить на несколько вопросов, оставить образец вашей маны для общей картотеки и быстрого распознавания в других отделениях, после чего вы получите медальон первого ранга», ответила эльфийка, протягивая листок и перо с чернилами. «А сколько всего этих рангов и как их повышать?» Закономерно поинтересовался у нее. «Всего их 10. До 4-го достаточно просто выполнять задания или сдавать интересные обществу книги по магии. Для получения 5-го и выше необходимо не только выполнять все более сложные задания, но и сдавать экзамены на знания и силу магии. С 3-го ранга вы также можете обучаться у предоставляемых обществом наставников за символическую плату. Расписание всегда висит на 3-м этаже у комнат, где эти занятия и проходят. Благодарю. Кивнув эльфийке, я быстро просмотрел короткий список вопросов на листке. Хорошо, что несмотря на упадок цивилизации, все чернила изготавливаются с помощью магии, прекрасно различимы на фоне обычной бумаги, и, взяв перо, начал заполнять лист, иногда ставя прочерки. Вопросы были обычные: имя, место жительства, семья, желательное направление обучения, наличие начального магического образования и тому подобные. На половине я с чистой совестью ставил прочерк, поскольку доказать обратное или вообще проверять правдивость написанного никто не станет. Готово, передал я заполненный лист девушке. Отлично, она убрала его в один из ящиков стойки, после чего достала небольшую коробочку и круглый магический кристалл на подставке. Теперь передайте немного маневшар и можете забирать свой медальон. Сделав как просили, я взял протянутую мне коробочку и, открыв ее, вытащил на свет небольшой, чуть больше золотой монеты, диск белого цвета с рунами на обеих сторонах, подвешенный на серебряной цепочке. Поздравляю со вступлением в общество магов, Иллидан, просияла улыбкой так и не представившаяся эльфийка. Медальон тянет небольшое количество вашей маны на свою зарядку и, кроме функции опознавания, также создает слабую защитную пленку против оружия и метательных снарядов. Спасибо, кивнул я, надевая медальон и делая мысленную отметку в дальнейшем разобраться, что же сюда накрутили еще, кроме упомянутых функций, и где у вас сдавать книги. Библиотека находится на 4-м этаже по этой лестнице, совместно с оценкой и выдачей вознаграждений за книги, указала девушка на ступеньки, что вели наверх, справа от стойки. Всего хорошего. И вам того же, улыбнулся я и направился к указанной лестнице. Поднявшись на 4-й этаж, я действительно попал в большую библиотеку, в центре которой располагался читальный зал с несколькими столами и магическими светильниками на них. Не настолько большую, чтобы впечатляться несколькими тысячами книг, по сравнению с просранным величием это жалкие капли знаний, но уже такое количество книг при отсутствии магов последние 6 с лишним тысяч лет заставляет испытывать уважение к обществу магов, вообще сумевших наковырять хоть что-то. Приличное хоть что-то, по нынешним меркам. Да юноша, вы что-то хотели? Оглядывая библиотеку, я как-то не обратил внимания на сидящую за большим столом, чуть в стороне от двери, эльфийку в роскошной изумрудной мантии по стать цвету волос, плотно облегающие отличную фигуру. И она явно имела право так обращаться ко мне, являясь, но не выглядя, чуть ли не старше оригинального Иллидана. Достаточно редкое по нынешним временам явление, а уж то, что в гильдии магов работает друид. Друид работает на магов, невольно озвучил я свои мысли, в изумлении приподнимая бровь. О, не беспокойтесь, юноша, я знаю о магии побольше некоторых нынешних магов, несмотря на то, что практикую друидизм, усмехнулась женщина, не принимая близко к сердцу мой скептицизм. Ну, по крайней мере, теперь понятно такое быстрое развитие общества. Если за дело взялись эльфийки, заставшие величие империи, то возможно и не такое. В конце концов, даже бывшая компашка Иллидана довольно могущественна сама по себе. А что тогда говорить про эльфиек, что живут уже дольше 15 тысяч лет? Пусть их уцелело не так много после разлома единого континента, катаклизма и исхода магов по отношению к основной массе жительниц, но они остались, и не думаю, что ситуация с медленным вымиранием ночных эльфов устраивала долгожительниц. По крайней мере, теперь становится понятно, как мои отпрыски, их мамы, тети, бабушки, прабабушки и все остальные так быстро организовались для отпора новому залеганию мужчин в спячку. Эльфы привыкли, что ими правит на протяжении тысячелетий правительницы, потому теренты не подняли на кол даже после фиаско с драконами. Вот только 6 тысяч лет без мужиков и возможности завести детей поднимут волну недовольства даже у привыкших к стабильности и подчинению долгожителей. Нескольких сотен лет оказалось достаточно, чтобы распробовать вкус к жизни и счастье материнства. Почему-то я не принял во внимание таких вот женщин, обладающих как бы не большей властью над природой, чем мой любимый братец Малфурион, вот только особо не выпячивающих это перед другими. По крайней мере, теперь понятно, почему Кинариус ничего не смог сделать небольшой армии даже с поддержкой силы Игдрасиля, если там оказалось хотя бы 100 таких опытных друидок, как эта библиотекарша, также поддерживаемые силой природного источника, пусть и в меньшем масштабе, то хрен их кто задавит, полубог или нет. Учитывая мизерный опыт всех магов, включая меня, в этом трудно сомневаться, пожал я плечами, подразумевая свой настоящий, а не суммарный возраст. Во времена расцвета нашей империи, немного о магии знали даже чистые воины, не говоря уж про всех остальных, усмехнулась эльфийка и, отложив в сторону свиток, который до этого читала, положила руки на стол и чуть наклонилась в кресле вперед, внимательно на меня смотря. «Итак, юноша, что вы хотели в библиотеке общества? Воспользоваться читальным залом? Получить копию какой-нибудь книги? Или получить консультацию? На самом деле, я хотел бы сдать книгу и получить за нее вознаграждение», сообщил друидке, на мгновение опустив взгляд на вырез мантии, показавший очень интересное зрелище от такой смены позы. «Ну что ж, давайте вашу книгу, сейчас оценим ее оригинальность, а после уже можно будет говорить об вознаграждении». Эльфийка понимающе усмехнулась, поймав мой взгляд, но не стала заострять на этом внимание. «Вот», вытащив из рюкзака написанную книгу, я передал ее женщине. С интересом прочитав выведенное чернилами на обложке название, она пролистала несколько страниц и, кивнув, положила ее на небольшую пластину прямоугольного металла, покрытого рунами, как раз чуть больше размерами обычного книжного формата. Легкое касание изящных пальчиков артефакта и, вспыхнув на пару мгновений, руны вновь погасли. Если бы это была копия из библиотеки общества, то над книгой образовался бы наш символ, позволяя отличить оригинал от копии, пояснила эльфийка на мой молчаливый вопрос. Это чтобы не пытались сдавать и так имеющиеся у нас книги. А если сдавать не копии, но старые книги, уже имеющиеся в библиотеке общества магов, закономерно поинтересовался я. А вот именно для этого в каждой библиотеке каждого отделения имеется свой библиотекарь, прекрасно знающий, какие книги имеются в наличии, а какие нет, пояснила она. Тем более, копии очень быстро расходятся по другим отделениям и шанс ошибки практически отсутствует. «Хмм, удобно и хитро придумано», – пробормотал я. «Тем не менее, мы и такие книги принимаем, потому что годы издания бывают разные и содержимое может немного меняться, так что плата будет меньше, но будет, как и отметка для вашего амулета», – усмехнулась эльфийка, снимая книгу с артефакта и откладывая ее в сторону. «А это как раз оригинал, за который общество заплатит довольно много. Предпочитаешь взять деньгами или накопителями?» «Накопителями», тут же отозвался я. «Денег у меня и так хватает на текущие расходы, тем более, вне цивилизации они и даром не нужны, а вот накопители слишком дороги для массовой закупки и в моем случае намного более необходимы, любого объема и качества, тем более, с надлежащими инструментами для гравировки и полирования, их объем всегда можно увеличить с помощью руны парочки специфических ингредиентов. В продаже я таких не видел, но восстановить процесс из доставшейся памяти не так уж сложно. Ну и я уже знаю содержимое следующей книги для написания, если технология производства нормальных накопителей утеряна или все обладатели знания ушли с магами 6000 лет назад, то эти знания очень пригодятся моим отпрыскам, как и оставшимся артефакторам. Вознаграждение за предоставление оригинала, 2 накопителя. Друидка открыла ящик стола и достала небольшую деревянную коробочку, протянув мне. «Ну и ваш медальон для зачисления баллов». Приняв ее, я снял крышку и осмотрел лежащие на ткани накопители, оказавшиеся даже немного лучше тех, что удалось купить мне и где-то на уровне полученного из каменного элементаля. «Неплохо, очень даже неплохо». Отдав знак принадлежности к обществу магов, я с интересом наблюдал, как кругляк лег в небольшой куб с подходящей выемкой. Из него на мгновение выстрелила куда-то линия маны и процедура закончилась. По достижении необходимого количества баллов, медальон будет мерцать, оказавшись в руке, и это будет обозначать, что возможен переход на следующий ранг, пояснила она, не дожидаясь моего вопроса, с этим обращаться к девушке на первом этаже. «Благодарю», кивнул эльфийке и, спрятав награду в рюкзак, вернул цепочку с медальоном на шею и поспешил откланяться. «Когда появятся новые книги, я к вам еще загляну». «Непременно, юноша», кивнула она, «общество магов всегда хорошо оплачивает новые знания, даже если это забытые старые». «Тогда до скорой встречи», улыбнулся я на прощание и, развернувшись, покинул библиотеку и ее симпатичную и фигуристую хранительницу. Мда, если бы не имеющиеся партнерши и планы покинуть город сегодня, вернувшись в свое подземное логово и так оставленное без пригляда на целых 4 месяца, то попытался бы познакомиться с этой зрелой зеленоволосой красавицей поближе. Конечно, сестрички-стражницы очаровательны и полны энтузиазма, но начавшиеся округляться животики вынужденно умерили мои постельные аппетиты, да и сами эльфийки уже в предвкушении, отставляя плотские утехи на второй план. Кивнув записавшей меня девушке на первом этаже, я вышел на улицу и отправился на другую половину города, к большому участку земли, занятому под частные деревдомики, куда переселился к сестричкам и их матери уже на 10-й день знакомства. Попрощаюсь и в путь. Слава и Луне, Лиля и Аня оказались довольно разумными девушками и не пытались меня привязать к себе, лишь попросив навещать, когда будет время. И я собираюсь данное обещание сдержать и принять пусть мизерное, но участие в воспитании конкретно этих детей. Ну и следует оставить им денег на время беременности, когда работу придется оставить, от голода ни один эльф никогда не помрет, поскольку с помощью элементарных навыков друидизма вырастить себе пропитание, но разные вкусности и мясо подобным образом не получишь. Проводив странного молодого эльфа взглядом, Селинари поудобнее устроилась в кресле и, убедившись, что новых посетителей пока не предвидится, вернулась к чтению свитка. Время от времени она бросала невольные взгляды на принесенную книгу, но спустя пару минут не выдержала, отложив в сторону свиток. Взяв объект любопытства в руки и машинально отметив, что это обычная книга для записи в кожаном переплете, продаваемая последние тысячи лет во всех лавках, и определить ее точный возраст на глаз не представляется возможным из-за пропитки составами, способными сохранить бумагу в отличном состоянии и огромное количество лет, при надлежащих условиях хранения, конечно. Технология потерянной империи, чудом уцелевшая в последовавшем, после уничтожения источника вечности, катаклизме. Обследовав книгу, эльфийка приступила к чтению. Исследование демонов, несколько устаревшая тема, но все еще интересная, пробормотала она. Пролистанные ранее несколько страниц показали, что это что-то вроде энциклопедии по демонам. Не очень важные на данный момент знания, но достаточно ценные в перспективе на будущее. Тем более, в отражении нашествия демонов из открытого владычицей Асшарой портала, Селинари лично принимала участие, потому первые несколько десятков страниц прочитала с интересом и некоторым чувством ностальгии. Но дальше, чем больше эльфийка углублялась в рукописный учебник по демонам, особенностям демонической магии и способам защиты от оной, перемежающиеся практическими советами, достаточно простыми, но очень даже полезными начинающим магам, тем выше поднимались в удивлении ее брови. Прочитав за несколько часов всю книгу, эльфийка закрыла ее и, аккуратно положив на стол, неподвижно застыла, невидящим взором уставившись на полки шкафа с книгами напротив. Полученную информацию следовало переварить и как следует обдумать. И на этот раз друидка не обманывалась невзрачным видом источника новых знаний. Данная вещь стоила гораздо больше, нежели два неплохих накопителя. Возможность защитить творимую магию от взора иномировых гостей и обнаружить творимую демоническую магию в одном флаконе стоила очень дорого, практически неоценимо, с учетом стремительного увеличения количества магов среди новых поколений ночных эльфов. Задумчиво потерев висок, женщина перевернула книгу и, открыв обложку, посмотрела имя автора. «Илледан, это который десяток только в этом городе?» — хмыкнула Селинари, но неясное чувство не давало так просто выбросить из головы недавно приходившего юношу. Приблизив нос к исписанным страницам, она втянула воздух, стараясь уловить все оттенки запахов, а чернила свежие. Кивнув себе, библиотекарша и поднялась из кресла и, оправив складки манити, покинула свою вотчину и спустилась на первый этаж, не забыв прихватить вызвавшую столько противоречивые чувства. «Золотце, недавно приходивший молодой эльф регистрировался у тебя?» — обратилась она к девушке за стойкой. «Да, мам, что-то не так?» — обернулась к ней та. «Нет, просто я хотела бы взглянуть на его анкету», — помахала дочери рукой старшая эльфийка. «Сейчас найду». Порывшись в ящиках, она достала верхние из стопки листов и протянула матери. «Вот, хэмэм, и здесь Илледан», — вздернула бровь друидка. «Как интересно, что там такое?» — заинтересовалась девушка. «В том-то и дело, что ничего особенного, вот только приходивший недавно молодой эльф сдал очень интересную книгу, написанную сравнительно недавно и с очень похожим почерком», — пробормотала Селинари. «К тому же, здесь имеется весьма специфическая информация, непонятно откуда полученная, а сам автор довольно сильный маг, наверняка из первого поколения. И что с этим делать?» — на мгновение задумавшись, старшая эльфийка твердо кивнула. «Так, Дариша, отправь копию книги во все отделения, а также отдельно бабушке, обеим тетям и брату вместе с копией анкеты, думаю, им это будет очень интересно. А что касается этого юноши по имени Илридан, то у меня ощущение, что мы видели его не в последний раз, как и книги его авторства. Хорошо, мам. Глава 9. Дорога домой. Хотя в последние пару месяцев я начал считать домом небольшое жилое дерево сестричек и их матери, прошла достаточно спокойно и без особых проблем, перекинувшись в пантеру и добежать до входа в подземелье, где можно открыть портал под толщей земли, было просто. Обходить стороной дриад и хранителей, что рыскали по лесу куда чаще, чем раньше, уже куда сложнее. К счастью, скрываться в тенях от них получалось так же хорошо, как и от остальных живых существ. Несмотря на родство с козлом-полубогом, его детки и последующие поколения не получили особой силы, кроме управления природой, так что там, где Кинариус заметил бы даже духа, не говоря уж о сильном маге, его детишки не обладали способностью зрить невидимое. К счастью для меня, ну и для них тоже, убить отпрысков зафильной любви полубога, пошедшего по стопам матери, не составляло большей проблемы, чем любого другого разумного. Вот только их смерть неминуемо привлечет внимание, потому я предпочитал обходить так называемых хранителей леса по широкой дуге. Несмотря на длительное отсутствие, примерно в 2 с лишним раза больше от запланированного, в подземной крепости ничего не изменилось. Нежить отлично справлялась с задачей охраны, личи по предводительствам Шерсаша подпитывали бойцов, даже оставаясь в небольшом плюсе по восстановленной мане, а потерпевшие поражение в самой массированной атаке за последние годы, кобальды затихли и ничем не беспокоили даже небольшие патрули, проверяющие раз в сутки ключевые точки привязки антидемонической защиты в пещере. Все тихо и спокойно, как оно и должно быть. Приняв доклад о состоянии дела от главного стража, я потратил день на отдых и сортировку притащенной добычи, не в последнюю очередь потому, что взятый рюкзак оказался забит под завязку и мне пришлось докупать еще пару достаточно объемных сумок, чтобы уместить все приобретенное в городе, после чего занялся работой. Конечно, небольшой отдых, возможность каждую ночь, а иногда и день, предаваться разврату с одной или несколькими симпатичными эльфийками, писать книгу в свое удовольствие, не заботясь о насущных делах и главное, не готовить себе еду, это очень расслабляюще. Вот только за 100 с лишним лет привыкнув к постоянной занятости и заботам, я с радостью воспользовался возможностью вернуться к прежнему ритму жизни. И первой на повестке дня задачей у меня стояла проблема выращивания новых семян. Небольшой огород для посадки нескольких плодовых деревьев и кустарников не слишком подходил, так что я решил воспользоваться плодородной долиной наверху, где будет достаточно солнца и тепла для довольно прихотливых в этом отношении ростков. Увы, но магия может нормально вырастить зелень за несколько минут, даже помочь в росте кустарников до плодоносного состояния за день, но без живительного света надеяться на дальнейший урожай не приходится и без дальнейшей обработки со стороны друида такие растения очень скоро зачахнут. Я уж не говорю о том, что плодовое дерево вырастить до плодоношения даже за неделю способны только по-настоящему талантливые в природной магии, если без вредных последствий, конечно. Увы, но употребляемые ночными эльфами в пищу травки и другая растительность требует куда меньше заботы. А чтобы вырастить постоянный, а не одноразовый источник еды требуется намного больше усилий. Так что подготовив почву, пара несложных заклинаний, разложивших растения на необходимой площадке и разрыхливших землю, я высадил семена и лишь помог им взойти и немного окрепнуть, оставив остальное на волю природы. В конце концов, год или два не играют никакой роли, если у меня в ближайшем будущем появится небольшой сад и стабильный источник фруктов и ягод на стол. Необходимо только иногда проверять посадки и обрабатывать их магией для лучшего роста или поливать, если вдруг дождей будет недостаточно. В конце концов, рядом течет подземная река, а Костяки выполнит без пререканий любую задачу, даже если это простая поливка. Ах, благословение иметь немых послушных рабочих, не устающих и не требующих оплаты своего труда. Кроме маны, невольно начинаешь понимать магов, так любящих создавать себе различных помощников, вместо подбора живых слуг, некроманты не в счет. Несколько дней простого копания в земле оказались неожиданно приятными и расслабляющими, несмотря на то, что папаша не особо уважал природную магию друидов, больше интересуясь разрушительными направлениями магии. По мне, так очень глупая позиция, чем избирать узкую специализацию, лучше разбираться во многих направлениях, но немного хуже, потому что в жизни возникают разные ситуации и не все можно разрешить, взорвав их или обрушив ледяную глыбу на источник проблем. Следующая задача, которой я полностью посвятил все свое время после копания в земле, изготовка нормальных накопителей, способных вмещать больше маны, чем дает простая обработка кристаллов, сформировавшихся под воздействием сильного магического фона. Правда, пришлось немного переоборудовать мастерскую, чтобы разместить зажимы и другие инструменты хорошего артефактора, но оно того стоило. Как прошлый Илридан испытывал тягу к изучению магии и бою с сильными противниками, так и я находил огромное удовлетворение в создании своими руками настоящих артефактов, а не жалких поделок, получавшихся в условиях жуткой нехватки буквально всего. Конечно, сразу трогать накопители я не стал, опасаясь запороть конечный и практически бесценный в данный момент ресурс, так что в ход пошли гранитные куски похожей формы, на которых можно было без особой опаски отработать нанесение рун. И уже после того, как получилось набить руку на них, избежав получения брака, можно было приступать к обработке накопителей. Это очень сложный, требующий большого сосредоточения и усердия процесс, занимающий далеко не один день, но после нескольких месяцев работы, держа в руке покрытый мерцающими рунами кристалл, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство гордости и удовлетворенности. Несмотря на то, что по возвращении домой я рассчитывал немного подготовиться и отправиться добывать склянки с водой источника вечности, созидательная деятельность и возможность воплотить в жизнь планы, еще недавно существовавшие лишь в моей голове только как заготовки на будущее, ввиду отсутствия ресурсов для их воплощения, заняли довольно большое количество времени, и оглянуться не успел, как пролетел целый год. Крепость обзавелась не только центральным накопителем, к которому привязаны все магии, регулярно пополняемому из лунного колодца, но и нормальной магической защитой, способной выдерживать достаточно большое количество атак без поддержки со стороны обороняющихся магов. Прошлая защита, откровенно говоря, державшаяся на соплях, если сравнивать возможности, была переработана и привязана к двум накопителям, вмурованным во внешнюю стену. Еще один пошел на повышение устойчивости антидемонической завесы, которая теперь не слетит даже после применения особо сильных заклинаний от нескольких магов. Все же, подручные материалы — это одно, а использование нормальных заготовок под конкретные задачи – это уже совсем другое. Каменные столбы заменили покрытые руном штыри в 30 см длинные из сплава серебра и мифрила, специально для этой цели и приобретенные, а также для большей защиты утопленные в стены пещеры. Последний, самый маленький накопитель, доставшийся мне по случаю, как эксперимент, был вплавлен в центр костяного доспеха самого сильного командира скелета с целью увеличения боеспособности, общей живучести и сопротивлению заклинаниям. Эксперимент удачный, надо признать, против вызванного земляного элементаля обновленный боец выходил с легкостью, побеждал почти без единой царапины. Благодаря наличию довольно приличного запаса маны, для среднего бойца, командир получал возможность не только гораздо больше пользоваться боевыми техниками, но и очень быстро залечивать полученные повреждения вплоть до прирастания отломанной конечности, пока запасы накопителя не показывали дно. В сочетании с довольно большим опытом сражений, почти сформировавшимся сознанием, способным даже планировать ход битвы на несколько шагов вперед и приближающегося по уровню к обычному личу, получалось довольно опасное создание даже по меркам Илридана, сражавшегося против большого количества разнообразных существ. Как раз то, что мне и требуется как небольшой козырь против врагов, на которых не очень хорошо действует магия. К сожалению, подобных монстров можно встретить куда чаще, чем можно было бы ожидать. Также не поленился я позаботиться и о собственной защите, амулеты амулетами, а нормальный зачарованный доспех ими заменить невозможно, и как показала практика, одного рейнджерского костюма для защиты недостаточно, а одежда собственного изготовления удар долго не держит, несмотря на все использованные мной ухищрения. Так что, купив в городе добротный доспех из шкуры мантикоры, не стесняющий движения даже при выполнении перекатов и уворотов очень гибкого эльфийского тела, я использовал все свои знания, чтобы превратить его в отличную броню, не уступающую по защите полному доспеху из стали. Не то чтобы в лавках ночных эльфов не продавались хорошие магические доспехи с необходимыми мне характеристиками, вот только стоили они такие суммы, что пришлось бы расстаться как минимум с половиной имевшихся драгоценных камней. Проще зачаровать доспех самому, хоть и не на уровне работы старых мастеров, но где-то близко по качеству. Все же, совершенствование своих навыков в условиях острой нехватки всего чего можно, даром не прошли. И только разобравшись с намеченными задачами, я стал готовить новую экспедицию за оставленным наследством папаши. В этот раз, основной ударной силой должны послужить маги, потому что хоть и Лидан и торопился, но успел понаставить магических ловушек, которые обычные скелеты не переживут. Ну и большое количество призванных и завязанных на хранилище склянок с водой элементалии отлично указывают на необходимость ударной силы атаковать на расстоянии и иметь возможность блокировать элементальные атаки, иначе придется положить не один десяток бойцов, а такого я себе позволить пока не могу, учитывая уже понесенные потери элиты при недавнем походе к корням Нордрассиля. К тому же, это будет и испытание на взаимодействие моих магов, под руководством Шерсаша. Хоть я и проводил тренировки, а главный лич командовал обороной крепости и в том числе остальными магами, но одно дело оборона и совсем другое дело – действие в составе группы, ориентированной как на атаку, так и на защиту. Учитывая то, что я по воспоминаниям довольно хорошо представлял себе силу защитников схрона, которые должны были остаться на прежнем уровне, подпитка маны рассчитана только на удержание элементалей на материальном плане, несмотря на прошедшие тысячи лет, то с подстраховкой потерь быть не должно. Ну и не имеет смысла сдерживаться с мощью примененной магии. Пещера отлично экранирована как раз, чтобы не выпустить эманации маны от склянок с водой из источника вечности, значит, заглушит и все заклинания, применяемые магами. Прохаживаясь перед шеренгой испарящих над землей доспехов темно-костяного цвета, в провалах шлемов которых горят синие огни на месте глаз, я не мог не чувствовать гордость за собственную работу. Да, мертвые маги в большинстве случаев уступают живым не только интеллектом, но и по характеристикам дара, скорости восполнения маны и возможности развития способностей, а также инициативой, вот только это все с лихвой искупается безусловной верностью и готовностью выполнить любой приказ Создателя, ну и практически бесконечной нежизнью и постепенным увеличением достойных сил. Так, один из наиболее удачливых, в смысле результата поднятия, первых стражей, существовавший уже чуть больше 100 лет, не только поднялся с уровня тупой как пробка нежити, наследство душ кобальдов сказывается даже с матрицей поведения, да почти разумного создания, способного нормально реагировать не только на неожиданную опасность, но и не совсем стандартные ситуации, вроде необходимости пополнить накопители стены при расходе большей части маны, увеличение подпитки получившего серьезное ранение скелета и отвод его за спины более боеспособных бойцов с целью сокращения потерь наличных сил. Конечно, безымянный лич, пока еще не заслуживший своего имени, не способен общаться нормальными словами даже мысленно, не говоря уж о звуковой речи, как умеет Шерсаш, но в отличие от более молодых моих созданий, передавать смысловые образы у него получается на редкость хорошо и четко. Ну и в магии, которой я иногда занимаюсь со стражами, уступает только главному личу, и то исключительно по причине меньшего количества доступной маны и вложенных при создании специфических знаний лидера, должного меня заменять. Увы, но у остальных моих магов, ввиду малолетства, изменения пока не перешли из количественных в качественные. А жаль, но и так чуть больше 20 одаренных внушают уважение. На вылазку я выбрал 10 самых сильных во главе с Шерсашем и сильнейшего командира как страховку. Думаю, оставшиеся стражи справятся с обороной, учитывая все нововведения в защите. Хоть кобальды и немного поумнели, но по-прежнему представляют опасность лишь своим количеством, но никак не индивидуальными силами или интеллектом. И даже если будет очередная атака, материал вполне переживет несколько часов до моего возвращения. Не думаю, что придется потратить больше времени на добычу склянок. Илридан оставил точку привязки почти у входа в пещеру, так что необходимо только избавиться от ловушек, перебить охрану и забрать сундучок, в котором и хранится вода, не запустив процесс разрушения. Точку постройки портала я уже проверял, и отправленный разведчик-скелет благополучно вернулся, принеся ожидаемые сведения. Еще хорошо, что Илридан догадался завалить все проходы в пещере и как следует укрепить свод и стены, так что можно было не опасаться случайных грабителей, способных наткнуться на схрон. Собравшись с духом и проверив на всякий случай оружие, хоть и собирался в основном воевать магией, я сосредоточился, махнул рукой, открывая портал на координаты метки и сперва пустил в зеркальный овал тушу командира, а затем попарно стражей и лишь немного подождав, последовал за ними. И первое, что почувствовал, оказавшись по ту сторону портала, в окружении готовой к бою нежити, это куда более насыщенную маной атмосферу вокруг. Даже и дурак бы понял, что рядом находится либо источник, либо могущественный артефакт, способствовавший такому фону. Мне даже пришлось на мгновение остановиться, чтобы привыкнуть к такому ощущению. Все же, ночные эльфы несколько чувствительны к таким явлениям, ввиду постоянного проживания рядом с источником огромной силы. А именно такое ощущение я не испытывал ни разу в своей жизни. Воспоминания Иллидан в этом отношении не слишком подготавливали, все же память — это память, а ощущать настолько напитанную магией атмосферу всем своим естеством очень необычно и ново, что ли. Справившись с собой, я первым делом тщательно осмотрел все вокруг себя и обнаружил первое препятствие, довольно неожиданное при том, появившееся на пути к склянкам. Насыщенный магией воздух виделся мной как полупрозрачный туман, этакая дымка, затрудняющая зрение и уплотняющаяся по мере отдаления. Уже через несколько десятков метров ничего нельзя было различить. Увы, возможность видеть магию и особенное зрение имеет не только очевидные преимущества, но и такие вот недостатки к уже известным. Пришлось вызывать духа и уже с его помощью осматривать пещеру. И пусть я знал, что Иллидан выбрал достаточно узкую и искривленную пещеру, больше похожую на большой туннель или ущелье, чем на те пещеры, что служили мне домом последние годы, но одно дело знать и другое, самому видеть. Тем более, за прошедшие тысячелетия произошли неминуемые изменения и там, где должна была находиться первая линия ловушек, обнаружился большой такой завал, образовавший своеобразный подъем и оставлявший только узкий проем у самого потолка, изрядно поднявшегося по сравнению с остальной пещерой. Очевидно, свод в этом месте оказался не очень надежным и по каким-то причинам обрушился, почти перекрыв проход. Ну, не придется разбираться с первым поясом ловушек, что уже хорошо. Скомандовав отряду двигаться вперед, я отправил на разведку духа и обнаружил, что за завалом пещера также изменила свои очертания, расширившись и обзаведясь довольно густой растительностью в виде сиреневой травы мне по пояс и покрытых сплошным ковром светящегося мха стены. Учитывая отсутствие животных, что могли бы питаться всей этой роскошной растительностью, ничего удивительного. А вот за заросшим пространством отчетливо виднелось небольшое озерцо и следом несколько каменных куч, где трава не росла, и в самом конце пещеры небольшой постамент, где и лежал небольшой сундучок, являвшийся целью нетрудно догадаться, где обретаются оставленные Иллиданом элементали. С некоторым трудом перебравшись через завал, при размерах нежити и моем солидном росте, протискиваться согнувшись чуть ли не в два раза было не очень удобно. Мой отряд едва успел построиться, как вода в озерце взбурлила, и на его берег выбрались четыре огромные прозрачные фигуры водных элементалей. Хэмэм, интересно. Стражи еле успели возвести единый щит, щедро тратя ману, как по нам ударили сокрушительные столбы воды. Выдержав первый залп, маги слаженно ответили на атаку, и рядом с элементалями расцвели несколько ледяных цветков, мгновенно взорвавшихся и осыпавших все вокруг шрапнелью острейших осколков, а также покрыв водоем слоем тонкого льда. Прилетевшие следом глыбы заставили элементалей уклоняться, но одному не повезло, и из-за замедленных холодом движения и полученных повреждений, он не успел, разлетевшись тучей брызг во все стороны. Шерсаж поднял вперед руки, и с них ударила мощная ветвистая молния, ослепительным столбом света ударив сначала в одного элементаля, а затем в другого, находившегося слишком близко. С ревом, больше похожим на стон, еще два врага взорвались брызгами и исчезли, возвратившись в родной план. Отлично, просто отлично. Решив не отставать от своих созданий, я выпустил подготавливаемое заклинание в последнего элементаля, что опять пытался пробить защитный щит отряда. Прямо над ним образовалась небольшая яркая точка, и спустя мгновение в землю от нее ударил широкий поток огня, мгновенно испаряя воду и буквально плавя землю. Упс, похоже, переборщил с количеством использованной маны, сообразил я, смотря на пышущее жаром оранжевое пятно. Прошло всего десяток секунд, а четыре не самых слабых противника были уничтожены без единой потери. Вот что значит подавляющее преимущество в мощи. Да и отработка мгновенного возведения общего щита показала себя просто отлично. Отдав приказ отряду двигаться дальше, я с удовольствием наблюдал, как Шаргаш самостоятельно догадался проморозить водоем до самого дна, прежде чем позволять остальным перебираться на противоположную сторону. Таким образом, пятый элементаль оказался замурован в огромную глыбу льда вместо того, чтобы застать нас врасплох в своей родной стихии при пересечении озерца. И это без всяких подсказок с моей стороны. Одним словом, молодец. Подсказав, где находятся следующие охранники, благо, мы подошли уже достаточно близко, чтобы можно их было заметить даже сквозь мановый туман, я двинулся за отрядом магов. Точно зная, где находится враг, личи отработали как по часам, залив голую землю, совершенно нетронутую растительностью, только дурак не поймет, что здесь что-то не так, градом заклинаний. Только теперь, вместо льда, на начавших собираться из куч камней земляных элементалей обрушились молнии, сгустки огня и темной энергии. Большие, сильные и довольно неповоротливые гиганты просто ничего не успели сделать, прежде чем их разнесли на мелкую щебенку. Последнего элементалса, все же принявшего боевую форму и запустившего одинокий булыжник в нашу сторону, разрубил на две части бросившийся вперед командир скелетов, применив мощный боевой навык. Убедившись, что все охранники пещеры действительно мертвы, я приказал личам подождать на месте, а сам двинулся в ту часть пещеры, где лежал сундучок, внимательно осматривая каждый метр под ногами. Где-то тут был оставлен папашей сюрприз специально для особо торопливых любителей тырить чужое добро. Через пару минут аккуратных поисков я нашел искомую ловушку. Под несколькими сантиметрами почвы и зеленого ковра был закопан покрытый рунами диск с мою ладонь, очень отчетливо светившийся магией. Мда, такая фигня ориентируется на живых существ и стоит пройти хоть недалеко от нее, на 20 шагов во все стороны останется только пепел, а это ведь почти 2/3 ширины пещеры в этом месте. Не зная о подобном сюрпризе, почти наверняка попадешься. Окутавшись щитом и подойдя почти к самой границе чувствительности магической ловушки, я послал короткие импульсы, затаив дыхание, наблюдал изменения в магическом поле вокруг нее. Спустя пару мгновений ничего не происходило, но потом внезапно это поле свернулось, сигнализируя снятие из боевого режима. Шумно выдохнув, я привлек скелета к ее извлечению и, очистив от грязи пучком травы, положил в рюкзак. Такая мина еще пригодится, а если и нет, то накопить в ее центре еще положит точно. Да и самому неплохо научиться такие штуковины изготавливать, пусть и в более простом виде. Лишний пояс защиты для крепости никогда не повредит. Ну что ж, осталось только забрать склянки, пробормотал я себе под нос. Подойдя к постаменту, я внимательно его осмотрел и, обнаружив два самых нижних углубления по бокам не больше пары сантиметров, приложил туда пальцы и подал ману на короткий момент, игнорируя все остальные. Ну, вроде сработало. Сняв с постамента сундучок и ощущая исходящую от него магию, открыл простую защелку и откинул крышку. Вот они, три небольших склянки с водой из уничтоженного источника вечности. Сами по себе артефакты, источающие огромное количество маны. А уж если их использовать при создании источника, тогда в моих руках будет поистине невиданное могущество, вечная молодость и бессмертие. Вот только сомневаюсь, что это могущество удастся не только спрятать, но и удержать в руках. В конце концов, мой предшественник имел такую же власть, где он оказался. Конечно, можно сделать отличную защиту на пещере, да и толща камня над головой будет хорошо прятать, вот только новый колодец вечности не та штука, которую удастся прятать вечно. И пока я не получу под свое начало настоящую армию магов и раз в 100 большее количество бойцов, способных на равных потягаться с ночными эльфами, то мечты получить собственный могущественный источник можно помахать ручкой и отложить до лучших времен. Со вздохом закрыв крышку, я убрал сундучок со склянками в рюкзак и вернулся к прилежно дожидавшимся стражам. Здесь все дела завершены, так что оставаться дальше не имеет смысла. «Домой», — скомандовал им, открывая портал. Пройдя в него, я подождал, пока весь отряд окажется на этой стороне, и закрыл его. Осталось только приспособить помещение, из которого будет выкачиваться выделяющийся от склянок мононакопители, и при подпитку моей маленькой армии нежити можно будет забыть, как и заботы о магической защите. А это значит, что большего для укрепления крепости сделать нельзя, и можно, наконец, проверить несколько рабочих координат привязки портала, а не сидеть на одном месте еще 100 с лишним лет. Глава 1. Часть 3. Глава 1. Приминая сапогами снег и кутаясь в теплую меховую накидку с глубоким капюшоном, отлично защищающую не только от холода, но и от пронзительного ветра, я постепенно продвигался по снежному лесу северного континента, образовавшегося после уничтожения источника вечности, и про себя ругался на местную погоду, показавшую довольно мерзкий характер, стоило только выйти из портала. Впрочем, чего еще было ожидать от северного края в канун зимы? Как-то привыкнув к постоянной зелени и теплу Ашинвальского леса и неизменной погоде родной пещеры, я почти забыл про куда более выраженную смену года в других местах, не подверженных влиянию природной магии, ну и связанные с этим проблемы передвижения в виде мерзких погодных условий. Еще хорошо, что я заранее подготовил зачарованную меховую одежду, отлично защищающую от холода и ветра. Еще бы закончился этот буран. Впрочем, и он бы не имел такого большого значения, имейся возможность путешествовать по этим морозным землям с помощью прыжков. Вот только, после пары попыток использовать такой способ, я оказался почти превращен в снеговика. Сдвигаемые с места возникновения снежинки никуда не исчезают и продолжают следующий скачок уже вместе со мной. Да и местная живность неплохо ощущает применение магии, поэтому, после десятка с лишним телепортаций я смог привлечь к точке скачка ближайших хищников, пришлось от данного способа отказаться. По крайней мере, пока не выберусь в более скалистые и менее оживленные места, не говоря уж про окончание снегопада. Конечно, можно было бы проверить остававшиеся, куда более гостеприимные привязки портала, вот только появившись здесь, я смог почувствовать то, что не смог обнаружить проводивший разведку лич, ощущение магии, которую не глушило даже большое расстояние до предположительного места излучения. Конечно, обычный маг ничего такого не почувствует, но у ночных эльфов гораздо большая чувствительность к проявлению магии. К тому же, благодаря занятию магией душ, где-то недалеко в том же направлении я ощутил очень сильную душу, полную ярости, ненависти, страха и отчаяния, так и не ушедшую на перерождение после смерти. Не знаю, что держит ее привязанной к материальному миру, но заполучить такую шикарную добычу не точно помешает. Какого могущественного лича можно будет сделать? Но прежде, необходимо добраться до цели и не стать закуской голодным обитателем Нортренда. Нортренда, сделав шаг в сторону, я пропустил мимо огромную лохматую тушу волка, подбиравшуюся со спины, и одним движением вогнал в череп развернувшегося зверя боевой топор, не обращая внимания на противный хруст. Мертвый хищник без единого звука рухнул на землю, вздымая в воздух тучу снега. Я же только раздраженно вздохнул и выдернул оружие. Таких вот попыток нападения в условиях плохой видимости, для обычного зрения, было уже около десятка. Хорошо, хоть этот здоровый волк оказался один, потому что в прошлый раз попытались пустить меня на закуску сразу пятеро, пусть и помельче этого. Очистив оружие в снегу и протерев тряпочкой от влаги, я убрал топор в петлю на поясе и, достав нож, присел рядом с пока теплой тушей. Мясо мне не нужно, слишком жесткое и неприятно пахнет, а вот шкура у этого здоровяка плотная, пушистая и удивительно мягкая на ощупь. В хозяйстве всяко пригодится. Давно отработанными движениями быстро сняв шкуру, я почистил ее магией и, обработав заклинаниями, свернул в рулон и приспособил к рюкзаку за плечами веревкой. Учитывая большое количество таких рулонов как внутри, так и снаружи рюкзака, со стороны я выглядел скорее всего комично, таща на плечах тюк в половину своего размера. Мех хоть и легкий, но даже свернутый занимает достаточно много места. Если так будет продолжаться и дальше, то придется открывать портал в крепости и избавляться от набранной добычи. С некоторым трудом закинув рюкзак через плечо, я обощил уже начавшую коченеть тушу и продолжил шагать вперед, преодолевая сопротивление метели и наваленных сугробов снега. Чем дальше, тем больше я начинаю сомневаться в своем решении оставить всех скелетов и стражей дома. Конечно, любое разумное существо реагирует на нежить резко отрицательно, предпочитая сперва нападать, а потом уж спрашивать, вот только парочка носильщиков сейчас бы не помешала. А что разумная жизнь здесь имеется, так это и гадать не надо. Я видел как минимум несколько отметин от топоров на деревьях за последние 3 дня. Скорее всего, срубленные ветки были использованы в качестве дров для костра охотниками или кем-то вроде них, но точно это не определить, поскольку метель занесла все следы, а раскапывать снег до земли на большой площади только чтобы проверить собственные предположения мне как-то неохота. Да и если вспомнить знания по географии Лидана, на севере, не слишком привлекавшим эльфов, жило несколько довольно больших племен троллей, вполне способных пережить катаклизм. Тем более, эта часть континента находится очень далеко от центра почившей империи Калдариев и почти не подверглась смещению, если судить по работающей привязке координат для портала. Отрол ли это? Как минимум неприятности, которые лучше всего встречать большой компанией. Хотя, срок жизни у них около сотни лет и должно уже было смениться около сотни поколений с момента контакта местных клыкастиков с ночными эльфами, так что вполне возможен вариант, что они просто забыли свою вражду с эльфами. Ну, или перевели нас в разряд сказок и детских страшилок, исказив описание внешности, так что наткнувшись на троллей, возможно, мне и не придется отбиваться от жаждущих крови дикарей, желающих добавить мои уши к своим трофеям. Не то, чтобы им такое удастся, но отбиваться от местных жителей, одновременно продолжая поиски заинтересовавших меня вещей, будет несколько затруднительно, с шансом перерасти в небольшую войнушку. Так что пока никаких скелетов, придется справляться своими силами. Откинув в сторону рюкзак, чтобы не мешал движению, я отпрыгнул назад, избегая одного метательного копья и отбивая еще одно рукой. Это позволило мне выиграть время, чтобы возвести магический щит, отбивший следующую пару копий, прилетевших от закутанных в меха фигур, прятавшихся за деревьями. Ха, столько надежд на мирную встречу, ублюдки атаковали меня сразу же, как только оказались на расстоянии броска копья. Учитывая сокрытие всех расовых признаков под просторной накидкой, включая уши, они даже не опознали во мне эльфа и все равно напали. Решив не церемониться с троллями, двупалые руки мне разглядеть удалось хорошо, несмотря на одежду. Я ушел от новых снарядов в сторону и, спрятавшись за деревом, дождался, пока они начнут менять положение, и использовал кинжал. Оказавшись за спиной одной из закутанных в меха фигур, я со всей силы опустил кулак на макушку пригибавшейся к земле фигуры и одарил второго врага, обернувшегося на шум падения тела, молнией почти в упор. Даже не издав предсмертного крика, тролль повалился в сугроб, испуская запах подгоревшего мяса и небольшой дымок от начавшей тлеть одежды. Один труп и пленный, точнее, пленница, всего за пару минут. Неплохой результат, хоть и надеялся я на несколько другой результат при первой встрече местных разумных. Увы, но некоторые вещи вне возможности моего влияния. Спеленав магическими путами оглушенную охотницу, а никем иным эта парочка и быть не могла, шляясь по зимнему лесу, я перевернул неподвижную тушку и откинул с головы капюшон. Под ним пряталась симпатичная личика довольно молодой троллихи, если судить по небольшим нижним клычкам, выпирающим между губ. Хэмэм, если меня не подводит чужая память, то ей должно быть не больше 16 лет, нижние клыки у женщин начинают активно расти ближе к 19-20, хоть и не до таких монструозных размеров, как у мужчин. Молодость моей пленницы, это очень хорошо, да и женщины-троллей не столь фанатично упрямы, так что имеется большая вероятность добровольного сотрудничества без применения ментальной магии. Конечно, насколько в данной ситуации можно применить слово «добровольно». К тому же, фигурка у охотницы пусть и уступает некоторым ночным эльфийкам, но очень даже приятная на взгляд, что собственно и послужило причиной пленения ее, а не напарника. Илледан троллей ненавидел почти так же сильно, как и демонов, а я вот этой эмоции не унаследовал, в отличие от любопытства, и в условиях отсутствия женщин поблизости, согласен был даже на троллиху, так что возможность утолить любопытство в этом отношении у меня только что представилась. Может быть, но сначала, постучав немного по щекам охотницы с целью приведения в сознание, я добился шевеления издавленного стона троллихи. По-прежнему сидя на корточках, я отстранился и еще глубже потянул капюшон, чтобы нельзя было разобрать даже очертания лица и тем более свечение глаз. Принялся ждать, когда пленница окажется способна для конструктивного диалога. Учитывая силу удара, она сейчас должна ощущать массу приятных ощущений и вряд ли заметила плачевность своего положения. Тем не менее, открыв глаза и сфокусировав взгляд на мне, охотница сразу же попробовала вскочить на ноги, потянувшись к костяному ножу, закрепленному в ножнах на бедре. Учитывая стянутые магическими путами конечности, единственное, что у нее получилось, так это изобразить ползущую гусеницу, и то не слишком натурально. Следом последовала столь же безуспешная попытка освободиться, и девушка замерла на земле, очевидно, пытаясь перебороть головокружение. «Где Гар?» — спросила пленница, тяжело вздохнув и сверля меня взглядом, точнее, тьму под капюшоном, где должно быть мое лицо. Голос у нее оказался немного грубоватый, но приятный, а язык очень близок к общеимперскому варианту, пусть и с некоторыми отклонениями в звучании, так что проблемы с пониманием не будет. «Мертв», — коротко ответил я, продолжая разглядывать пленницу. Именно поэтому я уловил скривившую лицу гримасу. Похоже, напарник ей был дорог. Ну и ладно, нечего было кидаться в меня своими палками, тогда не оказалось бы в такой ситуации. Пленница уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но остановилась и откинулась головой на снег, смотря в темное небо, а лицо приняло обреченное выражение. «Воин заберет Рин в наложницы?» — наконец спросила безжизненным голосом Троллиха спустя пару минут. «Наложницы?» — спросил я с отчетливой усмешкой и, протянув руку, погладил ее по щеке. «Очень заманчивая идея, должен признаться». «Что?» — пискнула пленница, едва ощутила мое прикосновение. Всю обреченность как ветром сдуло, а глаза увеличились в размере чуть ли не в полтора раза, когда девушка опустила взгляд и удостоверилась, что прикоснувшаяся к щеке рука действительно имеет больше пальцев, чем положено иметь троллю. «У вас принято брать в наложницы захваченных в бою пленниц, несколько грубовато, но почему бы и нет?» Я задумчиво потер подбородок, притворившись, что не замечаю шока охотницы, и чтобы ее добить, поднял руки и откинул капюшон, широко улыбнувшись. «Уговорила, беру». Посмотрев на меня пару мгновений совершенно круглыми от удивления глазами, ну, учитывая изоляцию и все такое, то ее реакцию понять можно, она закатила их и бухнулась в обморок. Нет, я разного ожидал, но бухаться в обморок, вроде я не такой и страшный. Озадаченно почесав ухо, я наклонился и сколько раз похлопал будущую наложницу по щекам. Ух, донесся от нее вздох через десяток секунд и тихое бормотание, что кошмар мне снился. Вот чем-чем, а кошмарами меня еще не обзывали, почти обиделся я, прислушиваясь. Это не сон, внезапно в страхе вскинулся охотница и мне пришлось отпрянуть назад, чтобы не повстречаться с ней лбами. Не сон, подтвердил ей, начиная немного уставать от почти бессмысленного разговора. В первую очередь, мне сейчас необходимо узнать о местной обстановке, землях троллей и других разумных существ, если они здесь имеются, также разузнать о источнике магии, что чувствуется аж отсюда, а не возиться с склонной к обморокам пленницей. Эльф, от неожиданно раздавшегося оглушающе пронзительного визга я даже на секунду потерял ориентацию и оглох, но спустя мгновение собрался и треснул вопящую девицу по лбу достаточно сильно, чтобы заставить замолчать. Уф, троллиха повалилась обратно в снег и уже полча попыталась гусеницей отползти от меня, круглыми глазами и почти белым лицом показывая весь свой ужас. А да, ночные эльфы действительно у местных фигурируют в роли ужастиков. Я потер переносицу в предчувствии начинающейся головной боли. «Стоять!» — прикрикнул я на отползшую уже на метр по снегу пленницу и, убедившись, что меня по крайней мере слушают, продолжил: «Значит так, я действительно ночной эльф, вот только младенцами не питаюсь, кожу с живых не сдираю, души не пожираю и вообще не занимаюсь ничем особо ужасным с пойманными пленниками», сообщил ей наиболее серьезным тоном и добавил после небольшого размышления: «Ну, кроме обычных действий в отношении симпатичных пленниц со стороны здорового мужчины. И если по мере перечисления наиболее вероятных ужастиков охотница все еще сохраняла выражение предельного ужаса на лице, то последнее замечание принесло заметное облегчение. Полагаю, заинтересованность в женском обществе со стороны страшного эльфа подтвердила тот факт, что я действительно не ужастик. В конце концов, всем известно, что ужасы делают то, что положено ужасам, а не занимаются тем же, чем грешат заполучившие красавицу в свои руки вражеские воины». Из памяти откуда-то выплыла картинка чудища со множеством длинных щупалец по всему телу, окончания которых были очень похожи на мужской детородный орган. Передернувшись, я постарался затереть возникшую перед мысленным взором картину и поклялся некоторые моменты из прошлой жизни не стараться вспомнить, а не то ночные кошмары мне точно будут обеспечены. «Правда?» — все еще заикаясь спросила троллиха с такой надеждой, что я почувствовал себя не слишком уютно, как будто обидел ребенка. Сейчас было особенно заметно, насколько моя пленница молода, едва вышла из детской поры.